ничего не случилось. «Я сегодня устал, стал сегодня послушным, но не нужно похвал равнодушных и скучных, и не стоит труда ваша праздная милость. Что со мной? Ерунда! Ничего не случилось. Цепи долгого сна неразрывны и прочны, и в квадрате окна ночь сменяется ночью. В этом медленном сне мне единой наградой всех лежачих камней пересохшая правда. Мелко тлеет костер, наконец я спокоен, пыль надежд моих стер я холодной рукою. И заснул до утра, а на утро приснилось все, что было вчера, да со мной не случилось».